Глава 4. Объект внимания. Часть 1. С наступлением темноты на южное побережье Кипра обрушивался звон цикад. Из многочисленных уличных кафе и баров на набережной доносились звуки музыки. К полуночи они слабели, а позже исчезали вовсе. Оставались лишь цикады, редкие гудки буксиров на рейде Ларнаки и мерный шум волн, лениво накатывавших на пустые пляжи с выпирающими из песка ноздреватыми каменными глыбами. В легких струях ночного бриза с жестяным шелестом терлись друг от друга листья дубов, покачивались вершины кипарисов и ветви алеппских сосен, в купах которых белели обнесенные террасами виллы, делающие курортное предместье похожими на гавань, где у причалов теснятся дорогие яхты и многопалубные пассажирские теплоходы. А потом все поглощала ночь. Мертвая, прекрасная, страшная. Аркадий Назаров, человек, обозначенный в оперативной разработке управления по планированию специальных мероприятий как объект внимания, полулежал в белом кожаном шезлонге во дворе одной из вилл в фешенебельном пригороде Ларнаки. Двор был надежно укрыт от внешнего мира высоким каменным забором и плотным строем кипарисов. По всему периметру ограды постоянно дежурила охрана. Молодые, смуглые турки, специально выписанные из Анкары. Они не говорили по-гречески и чувствовали себя в этой части острова, населенного греко-киприотами, как во вражеском окружении. Рядом с шезлонгом Назарова стоял низкий белый стол с квадратной бутылкой виски Уайтхолл и серебряным ведерком со льдом. В метре от стола и шезлонга за невысоким мраморным бортиком чернела вода в овальном бассейне. В ней отражались круглые садовые фонари. Проклятая бессонница! Проклятая ночь! А ведь ночь когда-то была его временем. Ночью отпускало нервное напряжение дня, снисходило глубокое успокоение. Привычку к ночному образу жизни Назаров приобрел еще в юности, во время учебы на экономическом факультете МГУ. С матерью и младшей сестрой он жил в 12-метровой комнате в огромной коммунальной квартире на Тишинке, и в сутках было всего несколько часов, когда он мог спокойно, без помех, заниматься на общей кухне. С часу ночи, когда в квартире засыпали, и до начала 6 утра, когда принималась греметь чайником и кастрюлями соседка, работавшая на швейной фабрике в первую смену. Позже, после университета и 2 лет бессмысленного нищенского прозябания в плановом отделе Минсветмета, он попал на Колыму, в старательскую артель, мывшую золото на отработанных приисках. Летний сезон был короткий. Работали по 12 часов в сутки без выходных, и молодой, крепко сбитый, высокий и сильный Аркадий Назаров уставал не от тяжелого промывочного лотка, не от перелопачивания отвалов, а от того, что некуда было укрыться от беспощадного солнца долгого полярного дня. Даже в Балок, где старатели спали, сменяя друг друга на деревянных топчанах, сквозь тряпье на оконцах проникали солнечные лучи, не давая забыть про море света и режущие глаза сверкание наледей на обступивших прииск гольцах. И когда после первого сезона он вернулся в Москву и вышел из самолета на ночной внуковский аэродром, словно бы тяжелый рюкзак спал с его плеч. Груз, привычный как горб, о котором он даже не подозревал. И тогда он понял, чего хочет. Быть свободным, диктовать времени свой счет, и чтобы всегда в его полном владении была ночь, царица ночь. А это означало быть богатым. Свои первые деньги – Аркадий Назаров заработал на Колыме. После 3 сезонов на сберкнижке у него было около 20 тысяч рублей. По тем временам, когда 200 рублей в месяц считались очень приличной зарплатой, 20 тысяч – это было немало. С ними можно было начать присматриваться к какому-нибудь делу. Но тут жена, отношения с которой разладились уже через год семейной жизни, а после рождения сына стали и вовсе невыносимыми, подала на развод и по решению суда о разделе совместно нажитого имущества ополовинила его счет. Он уже собрался на Колыму на четвертый сезон, но тут его нашел Борис Розовский, бывший его сокурсник, и уговорил его ехать командиром ССО, студенческого строительного отряда, в Дудинку на сооружение причалов. К тому времени ССО выродились в бригады умелых шабашников, составлявшиеся не из студентов, а из аспирантов, младших научных сотрудников и молодых инженеров. К отпуску накапливали отгулы, всеми правдами и неправдами брали еще месяц-полтора за свой счет и отправлялись на крайний север или в Сибирь, чтобы подработать к своим инженерским или МНСовским 120. Аркадий согласился, но не потому, что подряд был выгодным.